Глава 37. Применение процесса «кошелек». Хотелось бы еще раз напомнить вам о том, что сами события, происходящие в вашей жизни, гораздо менее важны, чем чувства, которые вы при этом испытываете. Жизнь не стоит на месте, она постоянно меняется. Некоторые наши читатели, наверное, начнут сейчас с нами спорить, ведь они-то точно знают, что ничего в этой жизни не меняется, по крайней мере, для них. Если вам кажется, что в жизни наступил застой, или она меняется слишком медленно, то на это есть причина. Дело в том, что вы слишком много внимания уделяете так называемой реальности, тому, что есть, а следовало бы подумать о том, чего вам хочется. Согласитесь, деньги играют далеко не последнюю роль в жизни человека. Поэтому даже небольшое улучшение в вибрационных отношениях между желанием иметь деньги и привычными для вас убеждениями может коренным образом изменить сложившуюся ситуацию. Допустим, вам нужны деньги, но при мысли о них вы чувствуете только тревогу и тоску. Будьте внимательны, это знак, который подает вам эмоциональная руководящая система. Она говорит о том, что вы движетесь в неверном направлении. Вам необходимо улучшить вибрационные отношения между желанием разбогатеть и прочно укоренившимися в вашей голове мыслями по поводу денег. Только тогда в вашей жизни может что-то измениться. А улучшение настроения скажет вам, как, впрочем, и всегда, о том, что вы вышли, наконец, на верную дорогу и движетесь прямиком к исполнению своего желания. Для человека естественно быть богатым. Процесс «кошелек» – как раз то, что вам нужно в данном случае. Он поможет посылать вибрации, которые станут притягивать к вам деньги, а не ограничивать их приток. Наилучший результат от данного процесса вы получите в том случае, если находитесь на эмоциональной руководящей шкале в пределах следующего вибрационного диапазона. 6. Надежда. 7. Удовлетворенность. 8. Скука. 9. Пессимизм. 10. Неудовлетворенность, раздражение, нетерпение. 11. Смятение. 12. Разочарование. 13. Сомнение. 14. Беспокойство. 15. Осуждение. 16. Разочарование, уныние. Что представляет собой сам процесс? Для начала возьмите 100-долларовую купюру и положите в свой кошелек. Держите ее там постоянно. Когда бы вы не доставали кошелек, вспоминайте, что там лежат 100 долларов. Получайте удовольствие при мысли об этой купюре. Напоминайте себе о ней почаще, чувствуя, как возрастает при этом ваша уверенность в себе и в будущем. Итак, в течение всего дня периодически думайте о том, на что бы вы могли потратить эту сотню долларов. Например, если проходите мимо хорошего ресторана, подумайте, что при желании могли бы зайти туда и съесть какую-нибудь вкуснятину. То же самое и в универмаге. Если вам приглянулась какая-нибудь вещица, напомните себе, что вы, если бы захотели, могли бы ее купить. Еще бы, ведь у вас всегда есть в кошельке целых 100 долларов. Имея при себе банкноту в 100 долларов и не тратя ее, вы получаете огромное вибрационное преимущество каждый раз, когда думаете о ней. Другими словами, если вы вспомните о 100 долларах и потратите их на первую же понравившуюся вещь, то сможете реально почувствовать свое финансовое благосостояние только один раз. Совсем другое дело, если вы будете мысленно тратить по сотне долларов раз 20 или 30 за день. В этом случае у вас появится вибрационное ощущение, будто бы вы израсходовали 2 или 3 тысячи долларов. Каждый раз, испытывая желание купить или сделать что-нибудь на эти 100 долларов, вы усиливаете ощущение финансового благосостояния и таким образом улучшаете свою точку притяжения. Я могу купить и то, и это. Я могу приобрести все, что хочу. Поскольку вы действительно можете это сделать, а не пытаетесь представить себе то, что на самом деле неосуществимо, то избавляетесь от ненужных сомнений, которые лишь мутят воду в чистом потоке финансового благополучия. Процесс «кошелек» чрезвычайно прост, но при этом обладает невероятной эффективностью. А главное, он способен быстро изменить точку притяжения во всем, что касается проблемы финансов. Сейчас мы рассмотрим контрастную ситуацию «материальный достаток». Читая следующий пример, обратите внимание на то, сможете ли вы обнаружить, где именно гнездятся вибрации противодействия, которые мешают благоприятному развитию событий для этой супружеской пары. Затем, когда будете читать пример осознанного использования процесса кошелек, понаблюдайте, сумеете ли вы почувствовать вибрационное улучшение.